по премудрому устроению Божию, в этом мире одно другому предшествует и одно другим сменяется. Бесчестие и честь, бедность и богатство, здоровье и болезнь. Пред дарованием богатства Господь часто испытывает крайнею скудостью, а богатых лишает всего. Пред честью – бесчестием, а возвышенных честью – унижением, чтобы мы научились ценить дары Божии и не гордились в счастье, зная, что оно – дарование Владыки, незаслуженное нами.